Как только самолет сел, Гектора отодвинули на второй план. В этот день он уже не видел Хейзел. Она исчезла в административных помещениях компании «Беннок», где совещалась с Биллом Симпсоном и разговаривала с главным офисом в Хьюстоне. Глядя в окно своего кабинета, Гектор всякий раз видел на взлетной полосе большой реактивный «Гольфстрим», куда уже погрузили багаж Хейзел и где в кабине сидели пилоты, дожидаясь приказа умчать их с Кайлой на другой край света. Чувства, которые он испытывал, были ему незнакомы. За многие годы бесчисленные женщины входили в его жизнь и выходили из нее, но их приходом и уходом всегда распоряжался сам Гектор. И лишь изредка вспоминал тех, с кем расстался. Теперь он обнаружил, что смертельно боится. Он понял, как мало в сущности знает о настоящей Хейзел Беннок, но отдавал себе отчет в том, что она необычная женщина. Он знал, что она способна быть очень жестокой, иначе никогда бы не поднялась до положения, которое сейчас занимает. В ней таились многочисленные слои и глубины, о которых он мог только догадываться. До сих пор Гектор решительно не видел в ней недостатков. Однако теперь понял, что стал уязвимее, чем раньше. Он чувствовал себя голым и беззащитным. Впервые у него не было полной власти над отношениями. Он висел на нити, которую Хейзел Беннок держала в руке и могла перерезать так же легко и беспечно, как он рвал с другими женщинами. Роли переменились, и это новое ощущение ему не нравилось. «Так вот что значит по-настоящему влюбиться», — с горечью думал он. «Мне кажется, это состояние слишком переоценивают». На обед в столовой компании Хейзел не явилась. Гектор пошел в комнату Кайлы и пригласил ее составить ему компанию. Кайла пыталась отказаться, но он настоял. «Я не позволю тебе закрыться в этой комнатенке и переживать». Они сидели за столом с Пэдди О'Куином, Дэйвом Имбисом и молодым врачом компании. Молодые люди месяцами не видели привлекательных молодых девушек и соперничали из-за возможности произвести на Кайлу впечатление. Гектор приходил в ужас при мысли о том, что остаток дня придется провести у себя в кабинете, ожидая от Хейзел приглашения или иного знака, что она еще помнит о его существовании. У секретарши Берта Симпсона он оставил для нее сообщение и попросил передать, когда она освободится. Сменил обувь на более легкую, ушел в пустыню и побежал. 4,5 часа спустя он вернулся мокрый от пота. Он пробежал стандартную марафонскую дистанцию, но ему не удалось оставить в песках своих демонов. Секретарша поджидала его, выглядывая из окна кабинета, и выбежала навстречу. «Миссис Беннок спрашивала вас. Она хочет видеть вас в кабинете мистера Симпсона, как только вам будет удобно, мистер Кросс». Формулировка не вызывала оптимизма. «Пожалуйста, скажите, миссис Беннок, что я скоро буду». Гектор побежал к себе, меньше минуты постоял под холодным душем, наскоро вытерся, так что на спинке чистой рубашки появились влажные пятна, причесал влажные волосы, вычистил зубы, выдавив пасту на щетку, времени на бритье не было, и он сразу направился в кабинет Берта Симпсона. Обнаружив, что почти бежит, заставил себя идти медленнее, с достоинством, постучал в дверь кабинета, и ее голос пригласил его войти. Гектор невольно глубоко вдохнул, словно ему предстояло прыгать с высокого трамплина в холодную воду, и открыл дверь. Хейзел, она была в кабинете одна, сидела за столом, подняла голову от груды документов, которые просматривала. Взгляд ее был спокойным, но непроницаемым. Она с улыбкой встала. «Так продолжаться не может», — сказала она, и Гектор почувствовал, что земля уходит у него из-под ног, как во время землетрясения. Плохо, как он и опасался. Он знал, что его сейчас выбросят в мусорный бак. С огромным усилием он сделал каменное лицо и ответил: «Понятно». «Не думаю», — решительно возразила она. «Понимаешь, утром я должна увезти Кайлу в Хьюстон. Она должна немедленно получить профессиональную помощь. Я весь день не видела тебя, это плохо. А теперь должна оставить тебя здесь. У меня словно вырывают кусок души. Так продолжаться не может. Ты должен быть со мной рядом днем и ночью, всегда». Гектор почувствовал, как радость заполняет холодную пустоту внутри его. Он не мог найти слов, которые не выставили бы его дураком, поэтому просто раскрыл объятия, и она пошла к нему. Они обнялись страстно, почти отчаянно. «О, Гектор!» — прошептала она. «Как жестоко, что ты оставил меня в одиночестве на столько долгих лет!» «Все эти годы я искал тебя». «Но ты была чертовски неуловима», — ответил Гектор. Немного погодя, Хейзел увела его на мягкий диван под окном. Он обнял ее, а она прижалась к нему. «Ну хорошо, надо поговорить серьезно. Все спланировать, прежде чем мне придется оставить тебя», — сказала она. «Я вынуждена улететь, но не могу лишить нас радости провести еще одну ночь вместе. Мы с Кайлой завтра встаем рано. Я хотела просить тебя лететь с нами, но тебе нужно кое-что организовать здесь». Она со смехом осеклась. «Я забегаю вперед. У меня есть к тебе предложение. Хочешь выслушать?» «Внимаю звуком твоего сладкого голоса, милая», — ответил он. «Я хотела бы купить Crossbow Security. Цена 45 миллионов долларов наличными за одну подпись. Ну, можно поторговаться», — добавила она. И Гектор рассмеялся. «Ух, какая ты быстрая! Почему же ты готова заплатить мне столько?» «Не люблю якшаться с нищими. Хочу, чтобы мои мужчины могли купить мне выпивку и пригласить на ужин». Он снова рассмеялся, но потом настойчиво продолжил. «Ты знаешь, что Crossbow оценивают в 35 миллионов. Что скажут твои акционеры, когда узнают, что ты переплатила 10 миллионов?» «Во-первых, я и сама умею считать. 35 — это недооценка компании. Она стоит каждый доллар из 45 миллионов. Во-вторых, Crossbow покупает не Бенна Койл, а Хейзел Беннок. Договорились?» Она протянула руку. «Да уж договорились». Он восторженно покачал головой и пожал ей руку. «Я хочу поставить на твое место в Crossbow Пэдди О'Квина. Как можно скорее передай ему дела. Поэтому я и вынуждена временно оставить тебя здесь». Она не стала говорить, что уже спланировала, как устроить его в Хьюстоне и жизнь в их новом доме. «А ты подумала, что с твоими жалкими 45 миллионами оставляешь меня без работы, под угрозой голодной смерти?» — спросил он. «Подумала. Так уж совпало, что в Бенна Койл вакантно место старшего исполнительного вице-президента. Не хочешь занять его? Зарплата 5 миллионов в год, плюс различные премии и привилегии». «А, кстати, я буду работать с президентом компании. Непосредственно под ее руководством днем и непосредственно на ней по ночам», — ответила она, похотливо скосив голубые глаза. «Кайла права, ты тронутая». Гектор рассмеялся, но вдруг посерьезнел. «Но я не подготовлен для работы, которую ты мне предлагаешь». «Ты умный мальчик, а я буду тебя учить. Быстро научишься». И снова вынужден спросить, что подумают акционеры о моем назначении. «Разве они не поднимут шум?» — настаивал он. «Мне принадлежат голоса, которые дают 70 с лишним процентов акций компании Бенна Койл. Люди делают то, что я велю, и не поднимают шума. Хочешь получить эту работу?» «Я-то уж поднимать шум не стану, хочу». «Отлично, тогда решено». Она взяла его за обе руки, посмотрела ему в глаза. «Бог создал нас с тобой друг для друга». «Аллилуйя, я вот-вот уверую. Мы оставляем позади все ужасы. Кайла поправится. А мы с тобой отлично будем проводить время, Гектор Кросс». «Чтоб я пропал, если это не так, Хейзел Беннок». Шеф-повар подал им двоим ужин на террасе, выходящей на залив. Серп луны и звезды были великолепны, но Гектор и Хейзел едва взглянули на них, поглощенные друг другом, и лишь пригубили превосходное вино. Им столько нужно было сказать друг другу, что они едва притронулись к изумительным жареным перепелкам и фуагра и отправились в постель задолго до полуночи. Первый раз они любили друг друга страстно и торопливо. Это было замечательно, но не так хорошо, как потом. Наконец они заснули, обнявшись, и спали так крепко, что пронзительные крики не сразу вернули их из дальних пределов. Гектор проснулся на несколько мгновений раньше Хейзел. Он вскочил и схватил со столика берету. «Это Кайла», — сказал он, поворачивая барабан, и двинулся к двери в коридор, который разделял спальни. Хейзел шла за ним. Не тратя времени на поворот ручки, он выбил дверь плечом и ворвался в спальню Кайлы. Ее полные ужаса крики подгоняли его. Подняв пистолет, Гектор, готовый выстрелить в цель, убедился, что в комнате никого, и лишь тогда включил свет. Кайла сидела на середине кровати, обхватив колени руками. Она подняла голову, ее лицо было белым, как простыни, на которых она лежала. Глаза полны ужаса, рот широко открыт. Она издавала крики, тонкие и пронзительные, как свист пара, вырывающегося из поврежденного котла. Гектор бросился к окну и быстро убедился, что через него никто не влезал. Тогда он распахнул дверь гардероба и заглянул под кровать. Хейзел обняла Кайлу, пытаясь успокоить и утешить, но Кайла вырывалась так яростно, что Хейзел не могла ее удержать. Девушка вырывалась, но постепенно крики становились более внятными. «Нет, нет, не делайте мне больно!» Гектор положил пистолет на столик и схватил Кайлу за плечи. Он встряхнул ее и посмотрел ей в лицо. «Очнись, Кайла! Это я, Гек! У тебя кошмар! Проснись!» Ее взгляд сфокусировался, она вздрогнула, и ее крики оборвались. «Гек, слава богу, это правда вы?» Она в ужасе огляделась. «Он здесь! Адам здесь!» «Нет, Кайла, у тебя был кошмар. Говорю вам, он здесь. Поверьте, он был так близко, что я чувствовала его дыхание. Это было ужасно». Хейзел и Гектор с трудом успокоили ее. Потом Хейзел, по-прежнему обнимая дочь, укрыла их обеих одеялом и принялась баюкать девушку, как младенца, негромко напевая. Стоя в ногах кровати, Гектор внезапно понял, что он совсем голый, и попятился к двери. Кайла немедленно выпрямилась, и ее голос зазвучал истерически высоко. «Не уходите! Вы один можете защитить нас! Останьтесь с нами! Если вы уйдете, он вернется! Пожалуйста, больше никогда не оставляйте нас одних!» Гектор схватил простыню, которую сбросила Кайла, завернулся в нее, как в тогу, и сел на кровать. Кайла медленно затихла и закрыла глаза. Думая, что она уснула, Гектор встал, чтобы выключить свет. Кайла мгновенно села. «Нет, не выключайте! Если выключить, он вернется!» «Не волнуйся, милая», — заверил он. «Свет будет гореть, и я никуда не уйду». Хейзел и Кайла наконец уснули, обнявшись, положив головы на одну подушку. Остаток ночи Гектор сторожил их. Смотрел на любимые лица, слушал их смешанное дыхание и испытывал такое ощущение полноты жизни, какого никогда не знал раньше. На рассвете он вместе с ними пошел туда, где стоял, прогревая двигатели, «Гольфстрим». Два пилота уже сидели у приборов. Гектор поднялся по трапу. «Я бы хотела, чтобы вы летели с нами, Гек», — сказала Кайла. «Я очень скоро прилечу к вам». «Скоро?» — спросила она. И Гектор вопросительно посмотрел на Хейзел. У нее ответ был готов. «Гек прилетит к нам до конца следующего месяца». «Обещаешь, мамочка?» «Обещаю, малышка. А теперь поздоровайся с пилотами и узнай, сколько лететь до Хьюстона», — предложила Хейзел. Но Кайла закатила глаза. — «Вас опасно оставлять вдвоем. Я вам не доверяю». — «Иди», — сказала Хейзел. — «Не спускай юбку. Я ухожу». Гектор стоял в одиночестве и смотрел. Самолет проехал до конца дорожки, развернулся, своим двигателей покатил обратно и поднялся в воздух. В одном из овальных окон фюзеляжа махала розовым платком Кайла, а в следующем окне посылала воздушный поцелуй Хейзел. Потом они исчезли. В следующие недели Хейзел звонила ему при малейшей возможности. Первый раз она позвонила на четвертый день после отъезда из Сидели-Разига. «Мы с Кайлой уже побывали у доктора Хендерсон», — сказала она Гектору. «Она очень милая женщина, лучше быть не может. После смерти Генри она вернула меня к нормальной жизни. Она берет Кайлу в свою лечебницу, где сможет видеть ее столько, сколько нужно. Там Кайла пройдет и полное медицинское обследование. А я смогу каждый день проводить с ней по несколько часов. А ты что собираешься делать, парнище?» С каждым разговором новости становились все лучше. Кайла быстро приходила в себя, но некоторые вещи Хейзел могла сказать ему только при встрече. Они были в разлуке уже месяц, когда Гектор понял, что больше не может. В тот же вечер позвонила Хейзел. «Мы с Пэдди вернулись утром из-за Шальмана, провели несколько часов с эмиром и принцем Мухаммедом. Они встревожены тем, что я ухожу из Кроссбоу, но, узнав, что я перехожу в Беннакойл, приободрились. Конечно, они знают Пэдди, и он им нравится, так что в Абузаре все в порядке». «Куда тебе звонить в следующий раз?» «Я хотел обсудить это с тобой. Хочу вместе с Пэдди слетать на верфь в Осаку. Что ты думаешь?» Верфь Сануясу в Осаке строила для Беннок Карго Инк новый супертанкер революционной конструкции. Спущенный на воду, он должен был стать самым крупным морским перевозчиком грузов. Бюджет строительства достигал миллиарда долларов. Сборка шла в строжайшей тайне, и за безопасность отвечал Кроссбоу. «Отличная мысль, Гектор». «Есть и другая ценная мысль. Что если ты тогда же навестишь Осаку? Ты ведь можешь улизнуть на несколько дней и подремать над Тихим океаном? Ты великий искуситель, Гектор Кросс». «Так как? Я много месяцев тебя не видел». «Недель», — поправила она. Мне они показались месяцами. Она какое-то время молчала. «Тебе меня не хватало?» — подталкивал он ее. «Как ног и рук. Так прилетай!» «Я уверена, за Кайлой в лечебнице будут хорошо присматривать, но мне нужно поговорить с доктором Хендерсом, чтобы все было в порядке», — размышляла она вслух. «Дам тебе знать завтра». На следующий вечер, когда она позвонила, ее голос звенел. «Доктор Хендерсон меня отпустила. Кайла просит привезти тебе в Осаку целый короб ее любви. Встретимся в четверг». «Еще целых 4 дня ждать», — пожаловался Гектор. «Не знаю, доживу ли». Они вместе провели в Осаке 5 дней, передавая руководство операциями Кроссбоу в Японии Пэдди, встретились с конструкторами и инженерами Сануясу и осмотрели гигантский корпус танкера Веллинге. На другой день Хейзел наняла вертолет, они оставили Пэдди за старшего, а сами полетели в синтоистский храм у подножия Фудзиямы посмотреть цветение сакуры. Бродя по саду, они увидели древнее дерево с причудливо изогнутым стволом. Хейзел взяла Гектора за руку и провела под нависающие ветви. Она откинулась на кривой ствол и быстро огляделась, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, потом задрала выше пояса белую плиссированную юбку, в то же время спустив шелковые панталоны, и обнажила пучок ярко-золотистых волос, 2 пальцами развела волосы, обнажив розовые губы. «Вот что у меня есть, парнище!» — хрипло сказала она. «А теперь покажи, что есть у тебя!» И ахнула. «Боже! Каждый раз, как я его вижу, он становится все больше. Чем ты его кормишь?» Сейчас он предвкушает свое самое вкусное лакомство. Не раздеваясь, стоя, они занимались любовью, оба взбудораженные опасностью. Их мог увидеть кто-нибудь из жрецов. Вишня тряслась, когда они прижимались к ней. Белые лепестки осыпали их, как конфетти, застревая в светлых волосах Хейзел. Охваченная экстазом оргазма, она была так прекрасна, что Гектор знал, он до конца жизни будет помнить все подробности этого дня. Вечером они ели сосими из тунца и пили горячее саке из старинных фарфоровых чашечек в маленьком гостевом доме, которым управляли священники из храма. Потом ушли в свой номер, где снова занимались любовью, на шелковом футоне под плеск фонтана во дворе. В коротких перерывах между приступами любви они разговаривали. Им столько нужно было сказать друг и другу, и так мало времени на это. Больше всего говорили о выздоровлении Кайлы. «Не знала, как тебе сказать, какой ужас. Эти грязные свиньи изорвали внутри мою маленькую девочку. Знаешь, что такое вагинальная фистула?» Он был так потрясен, что онемел, только сжал ее руку и кивнул. Ей сделали операцию. Она продолжала, но при этом выяснилось, что она беременна, срок небольшой. «О, Боже, бедняжка! Они и это исправили. Кайла была под общим наркозом и ничего не знает. Так что мы должны молчать, чтобы она никогда не узнала». Он прижал ее к себе, стараясь утешить. Хейзел всхлипывала у него на груди, отчаянно обнимая. Они долго молчали, потом она зашевелилась и чуть отодвинулась. «Но сейчас все будет в порядке. ВИЧ или другой венерической болезнью Кайла не заразилась и хорошо поправляется после операции. Тельма Хендерсон сотворила с ней свое особенное чудо, Кайла ей доверяет. Помимо последствий пережитых ею страшных событий, малышка страдает от сознания вины. По словам Тельмы, Кайла считает, что предала и мое доверие, и память об отце. Она считает исключительно своей виной, что позволила этому чудовищу соблазнить себя. Но Тельма добилась значительного прогресса, больше никаких кошмаров. Тельма говорит, что скоро Кайла сможет отправиться с нами на ранчо в Колорадо. Это всегда было ее самое любимое место на свете, мое тоже. Кайла хочет навестить мавзолей Генри и, конечно, своих лошадей». Она приподнялась на локте. Гектор в темноте видел ее глаза у своего лица. «Ты знаешь, как ты хорош с ней и как она любит тебя. Ты во многом заполнил пустоту, которую оставила смерть Генри. Ты стал ей настоящим отцом, дорогой. Видишь, обе девочки Беннок в тебе нуждаются». «Конечно, я могу сразу вернуться с тобой в Хьюстон. Пусть Пэдди руководит операциями Кроссбоу в Нигерии и Чили». «Ты знаешь, что я никогда на это не соглашусь», — она покачала головой. «Организация безопасности имеет для компании первостепенное значение». «Нет, завтра я коммерческим рейсом вернусь в Штаты и оставлю в твоем распоряжении Гольфстрим, чтобы ускорить передачу дел Пэдди. Но к 25-му числу этого месяца будь, пожалуйста, в Хьюстоне. Помнишь, что мы пообещали Кайле?» К тому же в следующий понедельник состоится чрезвычайное заседание совета директоров. Будут утверждать твое назначение. У меня есть странное предчувствие, что тебя утвердят. У тебя есть друзья в совете. Она впервые улыбнулась. После этого мы втроем сможем улететь на ранчо. 3 недели спустя Хейзел и Кайла ждали приземления Гольфстрима в аэропорту Уильяма Хобби в Хьюстоне. «Боже, как я по тебе скучала!» — прошептала Хейзел, когда они обнялись. «Не так, как я по тебе. Когда закончишь с ним, мамочка, можно я получу кусочек того, что останется?» — ласково спросила Кайла. Гектор впервые посмотрел на нее. «Ух ты! Отлично выглядишь, Кай!» Он лгал. На самом деле девушка была хрупкой и бледной. Гектор расцеловал ее в обе щеки, потом взял женщин под руки, и они через VIP-вход прошли на стоянку, где шофер в мундире открыл перед ними дверцу Кадиллака. Гектор полагал, что дом Хейзел в Хьюстоне будет просторным и роскошным, и очень ошибался. Дом стоял в пригороде и явно был настоящим скотоводческим ранчо. Подъезжая к дому, они миновали поля буйной люцерны, где паслись коровы с белыми мордами, потом потянулись конюшни и пристройки, и только за ними стоял сам дом. «Похоже на декорации из сериала «Даллас», — заметил Гектор. «Это Хьюстон, Гек», — напомнила Кайла. «Мы здесь не любим сравнение с городами второго сорта. Подождите, вот увидите хозяйскую спальню. Мамочка ее полностью перестроила, специально для вас». «Кайла», — строго сказала Хейзел. «Ой», — Кайла зажала рот, — «я не должна была рассказывать». Она ничуть не раскаивалась и заговорщически подмигнула ему. «Обо всем, что хотите знать, спросите свою старую приятельницу Кай Беннок». Совет директоров должен был продолжаться 1,5 часа. Но Гектор держал его в напряжении почти 4 часа. Даже Хейзел была захвачена врасплох. Она впервые слышала его выступление на публике. На душе у нее теплело от гордости, когда она слушала его, такого красивого и уверенного. Он много знал и отлично владел темой. Мысли высказывал ясно и связно, но в то же время выбор слов привлекал и заставлял думать. Конечно, Джон Бигелоу, отставной сенатор-демократ из Техаса, попытался подставить ему ножку, но Хейзел предупредила Гектора о нем, и Гектор так искусно опроверг слова Бигелоу, что остальные невольно зааплодировали. Как и предсказывала Хейзел, Гектора единогласно избрали в совет директоров. Потом все столпились вокруг, поздравляя его. Хейзел незаметно, но решительно вывела Гектора из кружка директоров и на своем Мазерати отвезла на ранчо. «Здорово!» — воскликнула она, едва они оказались на шоссе. «Ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь так говорил. Я еще не рассказала тебе о поездке в Вашингтон. Я виделась с президентом, рассказала, что заплатила выкуп за освобождение Кайлы. Он прочел мне наставление, как вести себя с террористами, а потом сказал, что очень рад за нас с Кайлой, очевидно, обрадовался, избавившись от заботы». «Разве ему не захотелось узнать, кто злодеи?» «Конечно, захотелось. Меня расспрашивали Робертс и целая группа важных шишек из ЦРУ, но я им сказала, что все переговоры велись по телефону и платили по электронной почте, и я ничего не знаю». «А они поверили?» «Вероятно, нет. Но меня не стали пытать, чтобы узнать правду». «Они наглые, но не глупые. Понимают, с кем имеют дело», — рассмеялся Гектор. Припарковавшись в подземном гараже, Хейзел посмотрела на часы. «Ты затянул заседание. У нас всего 1:40 до поездки в клуб», — предупредила она. «Хочу познакомить тебя с людьми, которые действительно имеют вес в Техасе». «Значит, у нас есть время нежно пообжиматься. Что думаешь?» — серьезно спросил он. «Ты ужасен, Гектор Кросс», — строго сказала она. «Ну хорошо, вероятно, немного времени для этого можно выкроить». Она схватила его за руку, и они побежали к частному лифту, который доставил их в крыло спален. Час спустя, когда Хейзел вышла из своей гардеробной, он ждал ее в гостиной. Они стояли на противоположных концах комнаты и смотрели друг на друга. «Неплохо», — сказала она наконец. «Совсем неплохо». «Покрутись», — приказал Гектор, и она сделала пируэт. Бальное платье вздымалось вокруг длинных спортивных ног, обутых в украшенные бриллиантами черные бархатные туфельки. «Пытаюсь подобрать слова, чтобы описать твою красоту», — сказал он. «Но это невозможно. Могу только сказать, что ты прекраснейшая женщина на земле». «Сойдет», — со смехом сказала Хейзел. «Нет, подожди». Его выражение изменилось. «На тебе бриллианты Барбары Хаттон. Она кивнула и снова рассмеялась. «Конечно, дорогой, для моего мужчины только самое лучшее». Он глядел озадаченно. «Но, — возразил он, — это ожерелье пропало, когда затонул влюбленный дельфин». Она покачала головой, все еще улыбаясь его замешательству. «То ожерелье было копией». «Копией?» Он был ошеломлен. «А то, что на тебе сейчас, оригинал?» «Конечно, нет. Оригинал в банковском сейфе в Швейцарии. Ты вообще-то представляешь, сколько стоила бы страховка, если бы я надевала это ожерелье в магазины или на танцы в клуб?» Он перевел взгляд с лица Хейзел на картину Гогена на стене за ней. Великолепный таитянский пейзаж с обнаженными местными женщинами в голубой речной запруде на первом плане. «А это почем страховать?» Она обернулась, увидела, на что он смотрит, и снова улыбнулась. «О, это страховать не стоит». «Опять подделка?» «Подделка — слишком уничижительное слово. Скажем лучше, что это представление оригинала. Сам оригинал в тайном сейфе в Лондоне, где строго контролируется температура, влажность и влияние освещения. А картины, пропавшие на влюбленном дельфине?» «Да, конечно, это тоже были представления. И дело не только в опасности. Представь, что сделало бы с этими хрупкими шедеврами постоянная перемена климата. Все мои копии написаны одаренной парой из Тель-Авива, мужем и женой. Их работы почти неотличимы от оригиналов, которые я намерена при первой же возможности показать тебе. Ты будешь единственным, кто получил такую привилегию, кроме нас с Генри, конечно». Он радостно рассмеялся. «Ты хитрая девчонка, Хейзел, сердце мое. Ты и половины не знаешь. Однако хватит болтать. Отвези меня потанцевать, пожалуйста». Она помолчала, потом нерешительно сказала: «Я думаю, можно взять с собой Кайлу. Не хочу пока оставлять ее одну». «Великолепная мысль. Я буду сопровождать двух прекраснейших девушек Техаса».